Часть третья. Они еще здесь? Ворота квартала Этта давно скрылись из вида, а я все еще ощущал запах гари. Странное дело, смрад нечистот как отрезала, а гарь осталась. Казалось, она въелась в одежду, волосы, забилась в поры кожи. Теперь придется полдня, вернее полночи, мыться и стирать одежду, чтобы от нее избавиться. Над горами розовела узкая полоса неба. Между двух вершин угадывался краешек закатного солнца. Я ускорил шаги. Час птицы скоро подойдет к концу, а в час собаки закроют ворота между кварталами. Надо успеть в дом тетушки Есу, забрать из гостей мою дорогую мать и сопроводить ее до дома. У Есу матушка всегда засиживалась допоздна, до того времени, когда порядочной женщине опасно возвращаться одной. Ну вот, дошли. А солнце-то уже совсем за горы упало. Безликого я оставил за воротами. Хватит с тетушки и меня одного, хромого да пропахшего гарью. Хромал я, надо сказать, все сильнее. Ушибленная нога разнылась не на шутку. Отпуская меня со службы, архивариус Фуда явно подразумевал, что я буду сидеть под крышей, делать припарки и натирать колено целебной мазью, а не кружить по городу с утра до вечера. Рискуя обидеть тетушку, в дом я не вошел. Нижайшие благодарю за ваше гостеприимство, крайне сожалею при всем моем безмерном уважении, Иисусан, время позднее. Удивительно, но вняли обе, и тетушка, и матушка. Неужели моя убедительность возрастает? Пока они прощались, я выскользнул на улицу и удачно поймал носильщиков Скаго. Закрытый паланкин – дорогое удовольствие. Бить ноги по ночным улицам матушка тоже не захочет, да и я ей не дам. А пара носильщиков вместо четырех и плетеное бамбуковое кресло, подвешенное к шестам, в самый раз. Уж их-то мы можем себе позволить. Разумеется, носильщики подслушали мои мысли и устроили торг. Уже поздно, ворота вот-вот закроют, надо бы надбавить, а то домой не поспеете. За ночлег платить придется. Хорошо, согласился я. И носильщики сразу насторожились, заподозрив неладное. Доставите госпожу домой до закрытия ворот, заплачу. Сколько просите, а не поспеете, сами на себя жалуйтесь. Взятку стражникам совать дороже станет. Носильщики покряхтели, носами пошмыгали и согласились. Тут и матушка из ворот вышла. Скажете, недостойно истинного самурая думать о деньгах? Торговаться? Скряжничать? Ну да, недостойно. Но я же не все время о деньгах думаю. Пожили бы, как мы. Каждый медяк трижды пересчитали, иначе бы заговорили. Уж лучше лепешка, чем цветок. Передний носильщик зажег фонарь, похожий на бумажную тыкву. Подвесил его к шесту, а шест укрепил у себя за спиной, как самурай знамя. Матушка забралась в каго, старательно не глядя в сторону подпиравшего забор Мигеру, и наша маленькая процессия тронулась в путь. Носильщики трусили бодрой рысцой, надеясь получить обещанную надбавку, я со своей ногой едва за ними поспевал. На улицах тоже зажигались фонари. Город обретал ночную притягательность, таинственную, опасную, манящую. Зябкий ветер шуршит опавшей листвой, ерошит волосы. Ритмичный перестук деревянных сандалий. Качается ложная тыква над головой носильщика. Мажет охрой дорогу на полдюжины шагов вокруг, скачут по заборам тени, кругом вспыхивают маленькие луны. Одни ворота, вторые. В третьи, последние, мы едва не опоздали. Стражники уже собрались их закрывать, но придержали, пропуская загулявшего чиновника. Его паланкин сопровождали четверо слуг. Мы успели проскочить следом. Створки со скрипом захлопнулись за нашими спинами. Улица другая, вот мы и дома. Я расплатился с носильщиками, поднял руку, желая постучать и крикнуть: «Открывай, Осузу! Встречай хозяйку!» И рука моя замерла в воздухе. Ворота были открыты. Ни отец, ни служанка никогда не забывали их запереть. Я приложил палец к губам, убедился, что матушка все поняла, и первым проскользнул во двор, доставая из-за пояса плети. Колено сразу угомонилось, перестало ныть. Уж теперь-то меня врасплох никто не застанет. Затылком я ощущал присутствие Мигеру, безликий тенью следовал за мной и был рад, что Каонай прикрывает мне спину. На веранде никого, тишина. Дверь в дом тоже приоткрыта. Что-то смутно белеет. Лист бумаги, записка. Приколота к косяку. Не до того, потом разберемся. По привычке я снял обувь, прежде чем войти. И проклял себя за это краткое промедление. В доме тьма, кромешная тьма. Я замер, едва переступив порог. Прислушался. Что это? Кто-то плачет? Глухие всхлипы, еле слышный вой, стесненное дыхание, кряхтение, скрип. Отец? Осузу? Я забыл об осторожности. Сейчас как набросится из темноты сдавленное мычание, яростное, злое. Дверь в родительскую спальню. Нет. Двери нет. Раньше была, а теперь пустой проем. Под ногами хрустят обломки деревянной рамы. Шуршат обрывки бумаги. «Отец!» «Умы!» Я споткнулся от чье-то тело. Едва устоял на ногах. Живое шевелится, дергается. Упал рядом на колени. Бросил плети. Зашарил руками. Веревки. «Отец!» Его связали и заткнули рот. «Я сейчас развяжу! Они еще здесь?» «Какой я дурак! Он же не может ответить!» «Шаги! В коридоре!» Блики огня. Пожар? Комнату озаряют масляные сполохи. В их пляске я наконец-то вижу отца. Он лежит на полу, пламя всхлипывает, дергается. По стенам пляшут демоны. Нет, тени. Нет, не пламя. Это мама всхлипывает. Ну, конечно, она не стала ждать за воротами. Срываю грязную тряпку, врезавшуюся в отцовский рот. Отец кашляет, выплевывает... Обслюнявленный комок ветоши снова кашляет, плюется, повернув голову на бок, поворачивается ко мне. Глубокий вздох. Они ушли. Я слышал.